Глава 11. Багрово-синие шрамы, следы давно минувшей войны, напоминали Павлу Ярчуку о себе неуемно сверлящей болью только перед слякотным ненастьем, а боль от душевных ран, от всего виденного на смертных фронтовых дорогах, от пережитого, что когда-то леденило кровь, кажется, умерла совсем. Только иногда воскресала в снах, заставляя сердце Павла захлебываться в тяжком удушье. Но таилась в груди одна рана, неподвластная времени. Каждый раз, когда встречал он Настю или дочь ее Маринку, когда проходил мимо их опрятной хаты Белянки, возведенной до войны крепкими ручищами Саши Черных, рана начинала кровоточить, и чувствовал себя Павел так, будто надышался чадом. Не вернулся Александр Черных с войны. Пропал без вести, скупо гласила казенная бумага, которую получила Настя из партизанского штаба после освобождения Подолии от оккупантов. Пропал. В Кахановке только один Павел Ярчук знает, где и как пропал Черных, тот самый высокий черноликий Саша, что отнял у него Настю, его первую трудную, неотлюбленную любовь. Но это тайна. Даже Настя о ней не ведает. А может, сердце подсказывает что-то Насте? Иначе почему она при встречах с Павлом смотрит на него своими еще не выцветшими синими глазами так тревожно-выжидательно, с таким покорством и бледной просительной улыбкой? Произошло это в мае 1945-го на юге Австрии. Готовился штурм укрепившейся в горах сильной группировки врага. На всю жизнь запомнился Павлу Ярчуку канун того страшного боя. Командира пулеметного расчета сержанта Ярчука с группой однополчан вызвали на командный пункт для вручения наград. Небольшая, чуть выпуклая полянка среди зеленых колченогих кустов, выросших на каменистом грунте, была усеяна красными маками. Они беспечно пламенели под солнцем, радуя глаз и тревожа сердце. Павел стоял в строю на краю поляны, смотрел на маки и удивлялся, как их не вытоптали солдатские сапоги. Ведь рядом блиндажи командного пункта то и дело пробегали офицеры, связисты. Награды вручал сам командир дивизии, грузный генерал с желтым усталым лицом и озабоченными глазами. На середину поляны вынесли стол, покрытый красной, будто сотканной из маков материи. Рядом знаменный взвод с расчехленным боевым знаменем, цвет которого чуть-чуть темнее маков, словно время и угар боев усадили на нем краску, сделав полотнище нетленно вечным. Каждого награжденного вызывали к столу, вручали орден или медаль, поздравляли, а затем подносили кварту доброго австрийского вина. То ли от торжественности обстановки, то ли от того, что сегодня Павел Ярчук становился полным кавалером Ордена Славы, вторым человеком в полку, заслужившим три таких ордена, он внезапно почувствовал, что спазма сдавила ему горло, а глаза горячо затуманились от слез. Павел стал глубоко вдыхать пряный воздух. Боялся, что товарищи заметят его слабость и что он не сумеет на поздравление генерала четко и гордо ответить «Служу Советскому Союзу». Сержант Ярчук Павел Платонович, будто из-за стены услышал Павел басовитый голос командира дивизии и не сразу понял, что вызывают именно его. Кто-то подтолкнул Павла, и он, опомнившись, нетвердо шагнул из строя. «Наступлю на маг, завтра убьют», — неожиданно кольнула суеверная мысль. На фронте все были немного суеверны. Тут же наступил на красный цветок, затем подмял второй и сбился с ноги. Генерал привинтил к его гимнастерке рядом с двумя серебряными звездами третий орден славы, обнял и поцеловал. А когда Павел сиплым, срывающимся голосом ответил почему-то по-украински «Служу Радянскому Союзови», генерал поднес ему полную кварту красного, будто выжатого из маков вина. Павел дрожащими руками взял кварту, судорожно глотнул из нее. Дрожь в теле отступила, развеялась слезная дымка, и он робко оглянулся вокруг, будто хотел удостовериться, не сказочный ли это сон. Нет, не сон. Генерал уже привинчивал орден на груди молодого розовощекого лейтенанта, и Павел снова поднес ко рту вино. Глядя на него, дружелюбно посмеивались штабные офицеры. Они стояли чуть в стороне, не по-фронтовому нарядно одетые. Скоро ведь конец войны. Среди них Павел приметил авиационного генерала. И вдруг поперхнулся. Удивился не тому, что увидел в стрелковом полку генерала с погонами авиатора. Не первый раз он встречал представителей летных частей на переднем крае. Павел узнал его, узнал мягкие, внимательные глаза, доброе, округлое лицо, седые виски. Это он, бывший полковник, начальник авиационного училища, где в 1937 году Павел проучился 2 месяца, а затем из-за репрессированных родственников был отчислен. Пожалел тогда полковник Павла и оставил на срочную службу в хозяйственной роте училища. Авиационный генерал тоже озадаченно смотрел на Павла. — Подойдите, товарищ сержант, — позвал он. А через минуту генерал дружески обнимал сержанта, узнал, вспомнил все и сказал: — В этом тоже сила наша, Ярчук, что стойко переносим удары жизни и превыше всего ставим родину. Рад вас видеть живым и в блеске славы. Потом спросил: — В партию вступил, надеюсь? Кровь отхлынула от лица Павла. Ничего не мог ответить он своему бывшему начальнику. Молчание становилось неловким, и Павел достал из нагрудного кармана заветный листок бумаги со словами, написанными еще у Волги: «Если погибну в бою за родину, прошу считать меня коммунистом». Генерал долго не отрывал глаз от листка, размышляя, может быть, над тем, что перед ним стоит человек, который всю войну, выполняя немыслимо трудную работу солдата, носил при себе посмертное заявление в партию, а при жизни не считал себя достойным быть коммунистом из-за родителей. Генерал зачем-то снял фуражку, и молочно-белые волосы на его крупной голове засветились под солнцем. — Пишите заявление, Ярчук. Буду вашим рекомендующим, — тихим голосом сказал он. Солнце светит злым и добрым людям, а Павлу показалось, что в этот день оно светило только добрым. И было даже удивительно, что это его сердце, чуткая и умная плоть человеческая, не захлебнулось от радости. Пусть приметы сулят ему смерть в бою, но он счастлив. И вот наступил этот бой.